Пожалуйста, загляните в конверт. Хелстон открыл его. Конверт был заполнен 150-долларовыми купюрами. Все они были старые. Начав их пересчитывать, он дошел до 3000, после чего остановился. А сколько здесь? 6000 долларов. Следующие 6000 вы получите, когда предъявите мне доказательство, что кошка устранена. Мистер Лоджия сказал, что это ваша обычная такса. Хелстон молча кивнул, одновременно продолжая механически поглаживать лежавшую на коленях кошку, которая все так же мурлыкала, погрузившись в сон. Кошек, котов Хелстон любил. Да если на то пошло, то это было единственное животное, вызывавшее у него симпатию. Они всегда гуляют сами по себе. Господь, если он вообще существовал, сделал из них идеальное орудие убийства. Да они всегда были сами по себе, как и Хелстон. Как и сам Хелстон. Я мог бы ничего не объяснять, но все же попытаюсь сделать это, — сказал Дроган. Предостеречь значит вооружить. Так, кажется, говорят. А мне не хотелось бы, чтобы вы с лишней легкостью шли на это дело. Кроме того, у меня есть на то и свои собственные причины. Так сказать, для самоопределения. Просто не хотелось бы выглядеть в ваших глазах старым дураком. Хелстон снова кивнул. Про себя он уже решил, что нанесет столь необычный удар так, что дополнительных обсуждений действительно не потребуется. Но коль скоро Дроган намерен поговорить, что ж, он послушает. Для начала, вы знаете, кто я такой? Откуда у меня средства на жизнь? «Фармацевтические предприятия Дрогана», — ответил Хелстон. «Да. Одна из крупнейших фармацевтических компаний Америки. А краеугольным камнем нашего финансового успеха является вот это». Он вынул из кармана халата маленький пузырек без этикетки и протянул его Хелстону. «Тридермальфенобарбин. Состав Ж», — сказал Дроган. Предназначен исключительно для безнадежно больных людей, поскольку очень быстро формирует механизм зависимости от препарата. Это одновременно болеутоляющее средство, транквилизатор и умеренный галлюциноген. Оказывает поразительное благотворное воздействие на безнадежно больных людей, поскольку помогает им свыкнуться со своим состоянием, и поэтому его легче переносить. «Вы тоже принимаете его?» — спросил Хелстон. Дроган проигнорировал его вопрос. «Этот препарат широко распространен по всему миру. Он полностью синтезирован. Его разработали в середине 50-х годов в наших лабораториях в Нью-Джерси. Свои эксперименты мы ставили преимущественно на кошках, поскольку их нервная система имеет уникальную структуру». «И скольких из них вы таким образом отправили на тот свет?» Дроган чуть поджался и напрягся. «Подобная постановка вопроса является нечестной и предвзятой». Хелстон пожал плечами. «Значит, трехлетний период между первичной разработкой препарата и его утверждением Федеральной фармацевтической ассоциацией 5000 кошек были... как ликвидированы были». Хелстон тихонько присвистнул. Его пальцы нежно гладили голову спящей кошки и ее черно-белую мордочку. Кошка тихонько умиротворенно урчала. «И теперь вы полагаете, что этот кот пришел вас убить?» «Я не испытываю ни малейшего чувства вины», — проговорил Доган. Однако его старческий голос стал на тон выше, и в нем зазвучали нотки раздражения. 5000 испытуемых животных погибли ради того, чтобы сотни тысяч человеческих жизней спасти. «Ну, давайте оставим это», — сказал Хелстон. Оправдания всегда утомляли его. «Этот кот появился у нас 7 месяцев назад», — продолжал Дроган. «Лично мне они никогда не нравились. Типичные разносчики инфекции. Постоянно бегают, где попало. Роются в помойках. Подбирают, бог знает что. Это моя сестра захотела взять ее в дом. С нее все и началось. Она за это и поплатилась». Он с нескрываемой ненавистью посмотрел на кошку. «Вы сказали, что этот кот убил троих?» Немного дрожащим голосом Дроган начал свой рассказ. Кот лежал на коленях Хелстона. Сильные опытные пальцы убийцы нежно прикасались к его шерстке, и он мягко урчал во сне. Иногда из камина доносился похожий на хлопок звук. Это лопалась в пламени сосновая шишка. И тогда кот напрягался, как стальная пружина под слоем мышц, покрытых шерстью. Снаружи доносилось завывание холодного ветра, кружащего около большого каменного дома, затерявшегося в Коннектикутской глубинке. В глотке этого ветра клокотала зима, а голос старика все скрипел и скрипел.